Глава 11. А продюсер зря времени не терял. Утром он вызвонил Упыря по заранее оговоренному номеру и пригласил всех срочно к себе. Есть, дескать, новости. Упырь намекнул, что парни после вчерашнего несколько устали, и вот так подскакивать ни свет ни заря и куда-то мчаться для усталого человека – вещь довольно нежелательная. Но если только речь не идет о поправлении здоровья. «Я вас понял», – без малейшей паузы сказал Михайловский, демонстрируя недюжинную сноровку человеколюбия. «В таком случае вот тут под окном ресторан и сауна «Клевер». Это хорошее заведение для поправления здоровья. Замечательное. Через час жду вас там. А какие это особенные пожелания? Вы про девок, что ли?» «Нет, их не надо. И это», – теперь уже замялся Упырь, – «ассистента своего не берите. Парни не поймут». «Не буду», – пообещал продюсер. Приехали все те же Аспирин, Соболь и сантехник, да еще подтянулся Бармаглот, которого Упырь тупо встретил на дороге. А чего не взять хорошего человека попариться на халяву? По пути к сауне Упырь рассказал все приятелю. Бармаглот изъявил желание поучаствовать, благо дел у него не имелось никаких, а перспективы светили довольно заманчивые. «А то больно смотреть, как мы, старики, прозябаем», – поделился он. «Я вот прикину, нас же тут понаехало... жуткие сотни, я уж не знаю, кто там в лавке остался. И сидим, ждем чего-то, боимся, что ли. И не трогает нас никто особо, хотя ходят со значительными мордами и вояки, и полиции, и ооновцы. Я знаю, что думаю, что они сами ждут, пока мы туда начнем лазить, носить чего-нибудь. У них же, по сути, вся структура накрыла, сидят без дела, а про ученых я совсем молчу. После того, как военсталкерские группы перестали засылать, им изучать-то нечего. Вчера, не поверишь, какой-то кекс из юниоров сдал золотую медаль. Взяли за хорошие деньги и еще просили. Медалью именовался малопонятный артефакт, золотистый кругляшок с неровной, словно оплывшей поверхностью. Ходили его довольно часто. Валялся он чаще всего рядом с навеки почившими терминалами оплаты мобильной связи и не отличался никакими аномальными функциями. Мало светится в темноте разве что. А так железка и железка, даже сплав вполне банальный. Упырь как-то поинтересовался составом, да тут же и забыл. И вот поди ж ты, за хорошие деньги уже берут. А таскают их вчерашние отмычки, которые, в отличие от своих опытных наставников, или храбрости имеют больше, или мозгов поменьше. Упырь с грустью подумал, что его заначки заканчиваются. Даже его доля с бриллиантов, полученной после запутанной истории с упавшим в чернобыльской зоне самолетом, когда ему пришлось выволакивать из самого пекла пассажиров с детьми, давно истрачена. Так что продюсер появился как нельзя вовремя. А если по пути удастся еще и питерского крысолова найти, совсем хорошо. Почему-то очень уж Упырь за этого крысолова волновался. Продюсер не подкачал. В запотевших кувшинах янтарно желтело ледяное пиво, на тарелках сочили жиром копченые рыбины, краснели посыпанные укропом раки, на большой сковороде аппетитно шкварчали и распространяли острый запах некие разнокалиберные колбаски. Сам Михайловский сидел уже на кожаном диване, завернутый в простыню, и Аспирин, размахивая бокалом, красочно рассказывал ему жуткую историю, как он в одиночку отбивался от трех химер и всех положил буквально последними патронами. «Красиво», – оценил стол Упырь, принявшись раздеваться. «Я подумал, что крепкой с утра не нужно, но если угодно, могу распорядиться», – предложил Михайловский. «Не, чувак, нормально все», – воскликнул Аспирин, раздирая несчастного рака. «Это мы всегда успеем, а то чего ж пиво будет греться». В этот момент появился чуток припоздавший Соболь с сантехником, все облачились в простыни, разместились вокруг стола на диванах, после чего продюсер объявил. «Как вы понимаете, у меня есть определенные связи. Поэтому я не терял времени, кое-кому позвонил, кое-чего оплатил. И теперь мы можем идти в зону фактически официально. Я владелец фирмы под названием «Чайка», который, помимо прочего, занимается научными изысканиями по договоренности с государственными учреждениями, в данном случае с Центром аномальных явлений». «Фига себе», – с уважением протянул Аспирин. «Это же невозможно», – усомнился Упырь, обсасывая рачью клешню. «Государственные учреждения не могут заключать подобные контракты. Они же только с военсталами работают. Для кого-то невозможно. Я же сумел это сделать за ночь», – солидно произнес Михайловский. «Это было трудно, врать не буду. Но в порядке исключения разовая акция, которая в случае положительного результата может выступить как прецедент и в дальнейшем. Впрочем, это уже неинтересно. Хотя придется с этой чайкой что-то делать потом. В случае положительного результата», – напомнил Соболь. «Да-да. Но я-то надеюсь, у нас все получится, правда? Поэтому нужно будет сегодня оформить все бумаги, с вас данные, фотографии. Я вас как бы нанимаю, согласны?» «Ну, чего же не согласиться», – буркнул сантехник. Он почему-то был наиболее мрачен. Наверное, тоже переживал за питерского крысолова, который так неудачно отправился в зону с его отмычкой. «Но раз тут Цая задействован, небось и шага в сторону не ступишь. У нас полная свобода действий», – заверил продюсер. «Обозначен лишь условный сектор, где мы будем находиться». «И где он?» – как бы невзначай спросил Упырь. «Хе!» – улыбнулся Михайловский. «Ладно, раз мы теперь в одной лодке, я скажу. Центр Хруничева – Филевский парк». «Ёк», – сказал Аспирин, терзая очередного рака. «Там же Баронка. А где Баронка, там ничего хорошего не жди». «Это же ракетчики», – возразил Соболь. «Если бы биотехнологии какие, там непонятно, что могло зародиться, да повылазить на божий свет. А тут железки». «Ах, вот почему протон». Упырь едва не удержался, чтобы не треснуть себя по лбу. «Ну да, протон. Там, где делали протоны. С другой стороны, без компаса такую штуку все равно не найти. А компас у продюсера». «Кстати», – сказал Упырь, – «покажите уже вас компас, раз мы в одной лодке». Продюсер молча выбрался из-за стола, порылся в небольшом чемоданчике, стоявшем в раздевалке, и достал колечко на веревочке. Бросил Упырю, тот поймал на лету и удивился. «Ледяное». «По мере приближения к объекту будет нагреваться», – сказал продюсер, пока залезал обратно. Колесико тем временем ходило по рукам. Аспирин даже посмотрел сквозь него на люстру, покачал головой и положил на стол рядом с рыбьим скелетом. «Теперь вы мне окончательно доверяете?» – поинтересовался Михайловский. Сталкеры молчали, переглядываясь. Слышно было, как в душевой кабинке звонко капает вода. «Ну и хрен с вами», – обиженно произнес продюсер. «Я как к людям, пивом проставился, с фирмой подшустрил за одну ночь. Не спал, может, ни хрена. Да идите вы, сталкеры, в жопу. Можно колонной, можно попарно». С этими словами он принялся пить пиво прямо из двухлитрового кувшина. Первым заржал, конечно же, Аспирин. «Ну вот, хоть заговорил по-человечески, чувак, а то задолбал уже со своими несоблаговолителями. Ладно, что ты там насчет крепкого говорил, пущай несут и станем бабки подбивать. Не с голыми же профилями мы в зону полезем, там стрелять, бывает, приходится, особенно если тебя едят». Продюсер развел руками. «Бабки так бабки, в конце концов фонд кино и спонсоры на что-нибудь досуществуют. Кстати, а почему «Чайка»?» – осведомился Соболь. «Да я пьесы чех перечитывал», – признался Михайловский. «В сортире гостиницы кто-то брошюрку забыл. Вот я и...» «А потом срочно название потребовал сказать. В голову и пришло. Чем плохо?» «Могло быть и хуже», – заметил Аспирин, уничтожая последнего рака. «Мало ли чего в сортире сбывают». Продюсер рассмеялся и дружески треснул Аспирина по плечу. Остальные тоже развеселились. Тем более официант принес водку. Только Упырь задумчиво катал по столу колечко «Компас».